Витя принялся рассматривать зал. Хорошеньких женщин что-то не видать. Ему становилось скучно. Он вспомнил о белом ужине и, достав книгу из портфеля, принялся ее пробегать. На террасе мраморной виллы над заливом слушала последние аккорды серенады Коломбина, вся в белом, похожая на большой букет новобрачный. На Витю вдруг нахлынула непонятная радость от этих образов, от того, что он был взрослый и один обедал в ресторане, что перед ним открывалась жизнь, что у него уже была своя Коломбина. «Я очень-очень рада», — вспомнил он, замирая. Веселый Пьеро, перескакивая через перила, бросался к Коломбине с долгим раскатом смеха. Витя еще не знал, отчего Пьеро так весело, но он понимал его и вместе с ним испытывал радость. Дворецкий позвал Коломбину к роскошно сервированному столу под пинией. Вите как раз подавали суп. «Довольно, посмотри, как стол накрыт красиво, как изменяются все вещи прихотливо. Лагуной кажется хрустальное плато, в сиянье серебра цветами обвито. Арбуз, нарезанный на пурпурные доли, напоминает мне по форме о гондоле. Кьянти, старая себе вокруг брюшка, надела юбочку из прутьев тростника». «Консоме» оказалось самым обыкновенным жидким бульоном. По совести, Маруся готовила суп вкуснее. Миска с надбитым ушком не казалась лагуной, и решительно ничто на столе никак не напоминало о гондоле. Но Пьеро с Коломбиной тоже начинали белый ужин с консоме. Это усилило аппетит Вити. Он ел суп и, скосив глаза, читал книгу. Пьеро вонзал талецкий нож в хрустящий бок паштета. Витя с наслаждением ел тощий бифштекс. Дворецкий разливал мадеру, шато и кем, марго, мускат. Витя бодро пил сельтерскую воду. Лакей принес гурьевскую кашу. Витя осторожно придвинул к себе обжигавшие пальцы блюда, и вдруг у противоположной стены со смешанным чувством гордости и беспокойства увидел знакомого. Это был доктор Браун. Лицо его поразило Витю своей бледностью и мрачным выражением. «Да это он коньяк так хлещет! Здорово!» Браун что-то подливал в бокал из кофейника. Витя знал, что в кофейниках подаются запрещенные крепкие напитки. «Поклониться, что ли?» «Нет, лучше не надо. Он, впрочем, почти не знаком с нашими. Да это и не важно, разумеется. Какой он, однако, страшный!» — тревожно думал Витя. Глава 31. «А вы знаете, — Александр Михайлович сказал, улыбаясь Федосьев, когда лакей унес блюдо, — ведь я за вами в свое время чуть-чуть не установил наблюдение. Вот как? Когда же это? За год или за два до войны. Вы тогда читали в Париже публичные лекции на философские темы, и лекции эти, я слышал, имели большой успех. Я действительно был в моде в течение некоторого времени. Потом, кажется, надоел и перестал читать. К тому же я тогда начал печатать в журнале свою книгу «Ключ». Много из лекций в нее вошло. Но почему мои лекции вызвали такое ваше заботливое внимание? Видите ли, у вас репутация очень левого человека. Лекции же ваши усердно посещались людьми, которыми мое ведомство интересуется. И не у меня, но в Париже возникла мысль, что, быть может, это не совсем случайно. Я потому так откровенно говорю, что мысль оказалась нелепой. Я вдобавок интересовался вами как университетским товарищем. Из вашего ключа мне довелось прочесть Лишь один отрывок, и я мог убедиться в том, что революционность ваша сомнительная, и что ультралевым вас можно назвать разве только для смеха. Вы не сердитесь?»